За рубежом с восхищением отзываются о Ким Ир Сене, который оставил немеркнущие заслуги перед эпохой и историей. Директор детского фонда Чин Дали отметил, что Ким Ир Сен является несравненным героем, выдающимся политиком и гениальным военным стратегом, который оставил огромные заслуги в деле за процветание Кореи и счастье своего народа, в деле самостоятельности всех народов мира. А председатель Британского общества по изучению политики Сунь Гунь и председатель Умфмалангского провинциального кружка Южноафриканской республики по изучению идеи Чучи утверждали, Ким Ир Сен создал идеи Чучи, которые представляют собой великое революционное учение, освещающее путь к освобождению человечества. Руководствуя с идеями Чучи, созданными и обогащенными Ким Ир Сеном, Корейская Народно-Демократическая Республика превратилась в процветающую могучую страну. Председатель Российского общества по изучению идей Чучи и начальник его секретариата, а также генсек пакистанского филиала Координационного общества по делам прав женщин Всемирного женского движения отметили. Дорогое имя Ким Ир Сена золотыми буквами вписано в историю 20-го столетия. Ким Ир Сен открыл эпоху самостоятельности и посвятил всю жизнь во имя успешного осуществления дела самостоятельности всех народов мира. И он бессмертен в сердцах прогрессивных людей мира, как вечные солнце Чучи, подчеркнули они.